никакая скорбь, никакая болезнь, никакое искушение, никакое испытание не принесет нам радости, если мы не будем знать, что сделано целенаправленно, чтобы очистить нас и дать нам нечто больше, чем мы имеем. Понимаете, все-таки как важно знать, так конкретно знать или узко знать мы не можем. А в общем, что мы знаем, что без воли Божией и волос с головы не упадет. Поэтому нам надо ставить вопрос, почему они у нас сыплются? Что за причина, что нас стригут со всех сторон? Куда бы мы ни появились, под ножницы. Куда бы ни появились, да еще мало просто, да еще и поброют, как следует. Значит, надо. И Священное Писание, чтобы мы не роптали. Вот, радуйтесь, поскорбивши теперь, если надо, от различных искушений. Здесь даже стоит не испытание, а искушение. Вы знаете, что есть разница между испытанием и искушением. Хотя, это не будет ново, если я скажу, что во всяком искушении всегда будет присутствовать элемент испытания. А во всяком испытании присутствует элемент искушения. Что значит искушение? Когда человека соблазняет грех. Его тянет куда-то. Постоянно и очень сильно. То Библия говорит, радуйтесь. Почему? Что Бог шлифует вашу веру. Тут дальше написано. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа. Я уже немножко чуть-чуть дальше перешел, но я еще вернусь назад. Я еще вернусь назад. Что я имею в виду? Вы знаете, что, как правило, наша вера растет не только тогда, когда Господь нас исполняет Духом Святым, когда нам очень хорошо молится свободно, когда нам хорошо вокруг, но она испытывается и растится в трудностях и искушениях. Знаете, как трудно верить, что ты сто раз согрешил, и что первый еще раз Бог простит. Здесь все идет вереницей. Мысли, как это может быть? Но Священное Писание говорит так. Кто ходит во мраке без света, да уповает на что? На имя Господа. И пусть утверждается в Боге своем. Вот попробуйте ходить во мраке без света и утверждаться в Боге. Не просто все это. Кто прошел эту мялку, тот знает, что это такое. Искушение, да, искушение. Когда дьявол поражает раз за разом, и трудно и верить, что Бог уже может прощать. Даже трудно верить бывает, что Бог накажет. Хотя да, если делаем, знаючи, накажет. Уже говорят, уже все. И наказание мне не поможет. Все, кончено. А между тем, вера нужна тогда, когда мы не видим того, чего мы желаем. Когда мы видим, не надо веры. Вы поймите правильно. Когда мы получили что-то, что верить? А вот когда мы просим, Бог обещает, а его нету, и на горизонте не видно. И вот тогда верить, потому что Бог сказал. А это трудно верить. И вот вера и растет в таких ситуациях. А уже при исполнении Духом Святым Бог ее подпитывает через Слово. Вы знаете этого мужа веры или отец всех верующих Авраам. Мне кажется, если я не ошибся, а Бог ему где-то 6 раз говорил, что у него будет сын. Вы знаете, что не один раз говорил. Кажется, зачем, для чего? Потому что вера иссякала. Он ждет, Он вот то звезды показывает, то песок морской, а Исаака-то нету. На что надеяться, когда стареют? И это было время не то, когда они жили по 300, по 400 лет. Это уже было время, когда 150, 170, это уже были патриархи старые. И там прямо написано, что разве от 100-летнего будет сын, а Сара 90-летняя, неужели родит? Четко и ясно написано, что не может этого быть. И им надо было верить не тому, что они видели, а то, что Бог сказал. Вера основывается не на том, что происходит вокруг нас, не на том, что нам кажется, а на том, что Бог утверждает через Слово. Это и есть вера. Поэтому она как раз-то и формируется тогда, когда нам трудно и тесно. Наверное, поэтому у нашей жизни так много тесноты. Мы не очень-то думаем о вере, когда все хорошо. Вот так вот, посмотрите на свою жизнь. Положите руку на сердце и скажите. Много думали о вере, когда вы летали на крыльях, когда Бог исполнял Духом Святым? Вы просто жили и радовались. Когда имели все, мы много думали о вере. Да некогда было думать. А вот когда пришло трудное время, когда, тогда надо было верить уже. Тогда надо было верить. И вы сегодня питаетесь тем, что вы получили когда-то от благодати Божией, вспоминая, как милостью Господь был. И в это трудное время вы все-таки сохраняете надежду. И покуда Бог не добьется вот этой веры, она будет продолжаться так трудно. Потому здесь Священное Писание, когда охватывает всю работу Божию, то и говорит, что о чем радуйтесь. Потому что если в вашей жизни не будет таких честных обстоятельств и мест, то не будет и веры. И будет вера неиспытанная, сырая вера, которая сегодня веру, кажется, ничто мне не поколеблет. А завтра уже разбили так, не могу идти дальше. А уже испытанная вера, она будет верой в любых обстоятельствах. Чего Бог и ожидает от нас. Потому что наша жизнь на земле, она всегда сопряжена с трудностями, искушениями различного рода. Вот. Но, естественно, если уже в нашей жизни пришли искушения, если тебя тянет, и дьявол тебе создает возможности грешить, то Бог смотрит, испытывает, что ты будешь делать. Ты раньше воровал, теперь идешь, кошелек лежит. Что ты будешь делать? Или потянешься взять, или зубы сожмешь, руки в карманы, и пошел, как будто ничего не было. Понимаете, что? Одно дело, когда хочется грешить, но возможности нету. А другое дело не грешить, когда все возможности есть, а ты этого не делаешь. Это испытание. Поэтому, если мы не грешим тогда, когда Бог ограждает нас, то это не наша заслуга. И здесь нечего говорить о том, что мы на что-то способны. Это просто Божья заслуга. Что, знаючи нашу немощь, знаючи наш духовный возраст, готовячи нас к каким-то битвам, он просто-напросто лишает нас этой возможности. Надумался ехать грешить, автобусы не ходят. Ну так, я слава Богу, что не согрешил. Но дело-то не в тебе, а дело-то почему-то автобусы не пошли или сломались. Ну я как пример говорю. А другое дело, когда есть все возможности, а ты отказываешься. И это испытание. А испытание, здесь немножко другая сторона. Оно основано, в общем-то, на репрессиях различного рода, на притеснениях, на том, чтобы заставить отречься от Христа. Это испытание. Но дьявол тут как тут с искушением подойдет. Элемент искушения. Ну что, видишь, какой твой Бог? Ты ему служил, служил, а он что тебе устроил? Врагу не пожелаешь, что тебе Бог сделал сегодня. Искушение начинается через разум. Поэтому я и сказал, что во всяком искушении есть элемент испытания. А в испытании всегда будет присутствовать элемент искушения. Не скажешь об Иове, что у него он, искушение было у него. Он говорит, я к этому не привязан ни к чему. Это было испытание. Но дьявол искушал. Вы знаете, что вызвал у него много речей. Он после говорил, я говорю, говорил о том, чего не знал, теперь я отрекаюсь. По-разному говорил Иов. Ты, говорит, за мной гонишь, как лев, ты меня подстерегаешь в засаде, ты меня измождил всего, ты меня выслушать не хочешь. Но когда уже доходило до глубины, то Иов говорил, а я знаю, искупитель мой жив. Его можно понять, Иова. И, наверное, если бы любому из нас ворвалась вот такая беда в жизнь, то кто знает, что мы думали бы. Но все-таки его сердцевина, она всегда оказывалась искренней и твердой. А я знаю, искупитель мой жив. И говорит, он последние дни сии восстановит кожу мою сию, распадающуюся, и я во плоти моей узру Бога. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот здесь Петр, и Писание хорошо знающий, и жизнь неплохо знал, и цель Божьей работы у него разуме была ясная, он и сказал сегодня для нас. О чем радуйтесь? Поскорбивши теперь немного, если нужно, отразите искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. И мы еще будем читать такой текст Писания, когда вот временные страдания наши в безмерном преизбытке производят вечную славу. Потому что в этих испытаниях, очищая нас от пороков нашего характера, от других пороков, Бог может наполнить славой своей. Потому что слава Божия и наши пороки, свет Божий и темнота сердца, они не уживаются. Что-то одно уйдет. Станем на сторону Божью, уйдет тьма. Опустим руки, станем на сторону тьмы, свет уйдет. Потому что Бог смотрит на наше поведение. Как мы реагируем на то, что происходит? Поэтому я часто и говорю, беги к Богу. Не можешь бежать – иди. Не можешь идти – ползи. Не можешь ползти – хоть смотри в ту сторону. Это уже будет победа. Потому что, если Библия говорит прямо и ясно, если вы оставите его, то что будет? Он оставит вас. Он никогда не оставляет первым никого. В этом вопросе инициатива зависит от человека. Если вы оставите его, я хорошо понимаю, что люди оставляют Бога не в прекрасной обстановке, хотя и так часто бывает, но, как правило, под каким-то сильным давлением. И тем не менее, это зависит от них. Если даже в самом трудном положении, но нет намерения оставлять Бога, это будет победа. Это будет победа. Опустишь руки, повернешься, значит, считай, пропало. Считай, пропало. А? Да, наверное. Потому что они связаны одной мыслью, одной темой и одним направлением. А чем радуйтесь? Поскорбивши теперь немного, если нужно, от различных искушений. Дабы, ну, можно сказать, современником, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. То есть Бог все делает для того, чтобы наша вера не поколебалась в самых трудных обстоятельствах. И это будет честь для нас. И в трудное время по нашей вере Бог проявляет свою силу в своей славе. Вы знаете, как правило, мы особо ценим и особенно благодарим Бога за то, что Он вмешивается в нашу жизнь в трудных обстоятельствах. И нигде больше не прославлялось имя Божие, как в исцелении больных, когда они умирали, правда? В изгнании демонов. Именно вот эта проблема человечества и очень серьезная проблема, которую еще никто из людей не решил. И когда Бог здесь проявляет себя, то люди видят славу Божию. Но это бывает только по вере. И в это трудное время нужно иметь особую веру большую, чтобы Господь мог действовать. И тому надо верить, кто эту болезнь переносит, и тому, кто идет молиться. Потому что если их вера не соединится вместе, то ничего не будет. А она, как правило, основывается на откровении Божьем, которое Бог дает в наш дух. Часто без слов. Вы, наверное, испытывали в своей жизни такие случаи, когда вы в чем-то очень сильно были уверены и получали, что подтверждало, что это ваша вера была. Но вам никто не говорил. Вы не знаете, откуда вы взяли эту веру, но она была. И она особенно важна в трудное время. Вот почему Бог ее и растит в трудное время. Хотя некоторые люди теряют веру и даже в свободной обстановке. Это тоже своя сторона. И Бог тоже учит и этому. Вы помните, Павел говорил, умею жить. И в скудости, и... Оказывается, в изобилии тоже можно не уметь жить, да? Ну да. И в скудости можно не уметь жить, и в изобилии можно не уметь жить. Если не умеешь жить, то в любой обстановке не умеешь. То Бог учит жить и в скудости, и в изобилии. Потому что и то, и другое может прийти в нашу жизнь. И оно так и бывает. Поэтому надо уметь жить. Что Бог и делает с нами. И кто знает, да то, наверное, как для кого, когда труднее жить. Когда гоняли, когда преследовали, то молились не так, как теперь. Потому что знали. Если не помолимся, то сегодня можем не уйти отсюда так просто. А кого-то могут увезти. А сейчас зачем молиться особенно? Пришли, помолились, видели, не видели. Я помню, как мы ходили в свое время на молодежные. То день рождения где-то, то еще что-то. Я помню, однажды договорились. Это так смешно было со стороны Божией тоже. Ну, вот же будем идти так, чтобы нас никто не видел. По два, ни одной дорогой. И пошли по два по всему кварталу с разных сторон к одному месту. Метров 10 друг от друга. Вот так мы конспирировались. Могли пройти одной дорогой, а то по всему кварталу, с разных сторон, вот на расстоянии, наверное, вот этой комнаты. Даже ну уже точно баптисты пошли молиться. Ну, все-таки что-то думали и, ну, старались сберечь. Но и молились, потому что хорошо понимали, ну, что это значит. Вот поэтому... дабы испытанная вера ваша оказалась. Вы вообще хорошо знаете, что всякое изделие или узел, машины любой, любого устройства, он обязательно подвергается испытанию. А если это очень ответственный узел, от которого зависит многое, то не один раз, потому что может нарушиться вся работа. Мы тоже личности, и узлы одного механизма. Сбивается работа одного, это влечет сбой и еще для кого-то. Так написано. Страдает ли один член? Что? И мы же то знаем. Заболел один палец, где-то там иголкой проткнул. И все. Ни глазам, ни ушам, ни ногам, ни рукам, ни голове покоя нет, покуда болит, да? То, что мы сегодня очень нечувствительные стали, это другой вопрос. Когда кто-то может болеть, а мы можем даже и не знать. Это тоже надо учитывать и знать. А вообще-то, если мы члены друг другу, то хотя бы самые близкие должны почувствовать ту боль, которая где-то есть. Поэтому ее нам на сегодняшний день очень не хватает. Вы знаете, как было проще, если было так, как написано, чтобы все члены заботились друг о друге. Вот там не написано, что пастырь, диакон должен заботиться. Он на своем месте должен заботиться. А все члены должны заботиться друг о друге. И вы все знаете, может быть, на разном уровне, что в нашем организме есть различные члены тела. И ни один из них нельзя удалить. Если удаляют медики, то обязательно кто-то эту функцию должен взять на себя. Если нет, допустим, удалили одно легкое, можно жить с одним, но это уже не та жизнь. И работать оно будет, наверное, с двойной или с какой-то тройной нагрузкой. Поэтому болезнь одного члена, она, как правило, влияет на функционирование другого члена. И в церкви также. Если бы мы могли, как члены тела, заботиться друг о друге, на своем уровне, конечно. А вообще-то у нас не бывает очень много таких больших проблем. Они просто житейские и мелочные часто. Но когда не бывает той полноценной заботы друг о друге, то это маленькая проблема, которую можно было решить, не дать ей развиться. Она часто разовьется настолько, что уже очень трудно ее решать, эту проблему. Потому что в свое время где-то рядом стоящие не увидели или не захотели увидеть. А между тем, Священное Писание говорит, что это нормальная работа церкви. Если члены заботятся друг о друге, тогда эта церковь будет живой, она будет расти. Она не может не расти. Я, наверное, потому что я вернусь немножко назад, а если мы не заботимся друг о друге, то грех. Я вам напомню место Писания, которое я не раз напоминаю. Кто разумеет делать добро и не делает, тому что? Грех. И там, где грех, это уже нездоровый организм. И он не может развиваться полноценно. Я вам напомню случай с Нееманом, который был болен неизлечимой болезнью, проказой. Это был хороший человек, знаменитый у своего государя, талантливый очень, но прокаженный был. И когда ему израильская девочка через жену указала путь для исцеления, направила к пророку. Вы помните это событие? Но я обращаю внимание вот на что. Когда Господь исцелил Неемана, то его тело сделалось телом маленького ребенка. Вы уже знаете, о чем я буду говорить, потому что я говорил это. Тело старца, оно уже не обеспечивает само себя, оно умирает. Тело взрослого человека, оно поддерживает сложившийся баланс и уровень, но оно уже не растет. А тело маленького ребенка работает на рост. Вот почему. Когда Бог исцелил Неемана, то его тело сделалось, как тело маленького ребенка. И если церковь исцелена от болезни проказы она будет расти. Она не может не расти. Если есть что-то, значит, рост замедлится. Это уже, допустим, я даже не буду где-то экскурсию совершать, какие-то дальние страны или вообще дальние времена. Я знаю современное положение. Как только в церкви, я знаю несколько таких церквей, когда люди проходили исповедание, Бог дает такие времена. Когда они освобождались, тут же начинали приходить каяться люди. Где-то десятилетиями не было никакого роста. Как только Бог подвел к моменту и освободились от греха и от людей, которые мешали, 2 месяца уже 10 человек покаявшихся. Знаете, что для маленького городка, для деревни это немало. Но там, покуда не освободились, покуда был спрятан грех, и молились, и постились, и нет, и все. Никакого результата. И я знаю не одну такую церковь, несколько. Просто удивлялись. Ну, как это так могло получиться? Но оно получилось. Потому что больной организм, он не может развиваться. С точки зрения евангельской, мы имеем в виду духовное здоровье, чистоту. С точки зрения евангельской, мы имеем в виду духовное здоровье, чистоту. То у нас сегодня есть всякая возможность, чтобы стать здоровыми. Хотя бы, чтобы процесс выздоровления начался, и то хорошо. Потому что и время свободное, и Слово Божие можем читать, и молиться никто нас не гоняет. Свободно. И если мы не свободны, то, наверное, наша вина, никого больше. К похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа. Вот это явление Иисуса Христа, вот эта мысль, она стоит как будто в стороне, но она освещает очень важный вопрос. Когда верующим людям будет воздано за их жизнь, за их дела, именно в явлении Господа Иисуса Христа? Вы помните другое место Писания? Ты же, когда делаешь пир, то не зови тех, которые могут тебе воздать. Но зови тех, кто не может тебе воздать. И тогда воздастся тебе, когда? Когда? Воскрешение праведных. Смотрите, насколько интересно Слово Божие. Вот эта мысль очень важная. Она как-то так поставлена сзади, что основное на веру упор делаем, на искушение. А то, что когда воздаяние дается, как-то проскальзывает. Вот почему его надо знать очень точно и дословно. И когда мы анализируем тексты, то мы приходим к одному тогда. Вы помните, мы говорили «Воскрешение мертвых, явление Господа». Тоже такое интересное выражение в Священном Писании. В явлении Господа Иисуса с неба, помните, с ангелами силы Его, пламенящим огне, совершающим отмщение и воздающим воздаяние там дальше. Послание к фессалоникийцам. Хотя, допустим, это золото испытывается огнем, но оно материальное. А гибнущее, как понимаете? Оно гибнет. Не то, что мир, но это материальное, это материя. Золото для нас, почему взято золото? Это то самое дорогое, за что сегодня люди жизнь свою ложат. А вера, это для верующих самое драгоценное. Так испытываемое золото, оно гибнущее, это материальное. Это то, что только может сопровождать до вечности. А там дальше оно не надо. И для многих людей оно будет погибель. Вы помните место Писания? Серебро твое, там, правда, про серебро написано. Да будет для чего тебе? Да будет погибель с тобою. Это то, что не дает вечности, что не дает продолжения жизни. Потому сравнивается самое драгоценное, что есть в христианстве. Вера, потому что она ведет в надежду и в любовь. Она стоит на первом плане. И золото, которое тоже доводит на великие высоты, но оно гибнущее. И когда сгорит земля наша, то сгорит и золото, правда? А вера никогда не сгорит.